Глава 309. Это Вьетнам. Это не Китай. Пока Юй Джун без особых усилий убивал зомби, он смог осмотреться вокруг и увидеть надписи на незнакомом языке. Получив навык знания языка, он стал понимать русский, английский, китайский и японский. Однако надписи на зданиях были написаны на неизвестном ему языке. Ты узнаешь этот язык? Юй Джун убил еще троих зомби, прежде чем спросил Чин Яо. Юй Джун был обычным студентом. Во время учебы в университете он тратил большинство усилий на зарабатывание денег на проживание и обучение, а иностранные языки всегда были его слабой стороной. Чин Яо также посмотрела вокруг и, увидев несколько слов, попыталась хоть что-то понять, но вынуждена была ответить. «Я ничего не понимаю, но у меня такое ощущение, что мы во Вьетнаме. Я однажды провела каникулы в Ханое, и мне кажется, что я видела там что-то подобное». Мало того, там я видела много мотоциклов, и дома были построены по такому же принципу. Внимательнее оглядевшись, Чин Яо заметила множество монет, разбросанных на дороге. И, подняв несколько, с улыбкой сказала. «Я абсолютно уверена, что это Вьетнам. Посмотри, Юй Джун, это вьетнамская валюта, донг». Девушка, показывая монеты, очень широко улыбалась. Она наконец доказала, что не была бесполезным украшением и могла быть полезной в определенных ситуациях. «Как ты думаешь, в какой части Вьетнама мы находимся?» Продолжил спрашивать Юй Джун. «Не знаю». Обескураженно ответила Чин Яо, чья улыбка пропала так же быстро, как и появилась. «Ну ладно, давай для начала попробуем выжить». Рассмеялся Юй Джун, продолжая размахивать мечом. Он продолжил очищать дорогу от зомби, ведя Чин Яо и скелета к маленькому супермаркету. И добравшись до него, оставил скелета охранять. А сам вместе с Чин Яо пошел внутрь. Как только они вошли, Чин Яо побежала в женскую уборную и, прихватив по пути несколько рулонов туалетной бумаги, кремов, мыла и тоника, спрятала все это в свой рюкзак. «Зачем ты берешь все эти вещи? Разве ты не должна брать еду и воду?» – крикнул Юй Джун и, схватив несколько банок мяса и консервов с полок, с удивлением посмотрел на то, что собирает в свой рюкзак Чин Яо. Если бы у Юй Джуна не было пространственного кольца, то он брал бы только еду, воду и оружие. «Юй Джун! Ты действительно не понимаешь женщин. Для нас это предметы первой необходимости». Несколько застенчиво ответила Чин Яо. «Кроме того, разве у тебя нет кольца? Ведь ты можешь взять больше еды и воды». Без гигиенических салфеток и чистого белья, Чин Яо казалось, что она сойдет с ума. У Юй Джуна сейчас было достаточно способностей, которые позволяют ему брать достаточное количество провианта, так что он не стал заставлять девушку выкидывать все то, что она набрала. Разобравшись с этим, он достал розовый змеиный фрукт рождения и, передав его Чин Яо, сказал: «Ешь». «Змеиный фрукт рождения? Ты действительно даешь его мне?» Посмотрев на Юй Джуна, сердце Чин Яо замерло, а в ее глазах застыло недоумение. Это был змеиный фрукт рождения, плод эволюции, секрет которого был страшной тайной даже среди всех остальных секретов. И только высшие чины знали о нем, такие как Чиян, Дэцин У, Сюй Джинган, Лю Янь, Го Юй и другие лидеры. Чин Яо знала о нем только потому, что имела близкие отношения с Цзин У и прекрасно понимала, насколько он ценный. Дерево фруктов рождения после поглощения тел нескольких сотен тысяч зомби принесло лишь меньше сотни таких плодов. «Просто съешь его!» Посмотрев на девушку равнодушно, сказал Юй Джун. Так как они оказались в незнакомом месте, дать силу проверенному человеку было разумным решением. Хоть Чин Яо была слабой, ей не хватало боевого опыта, и у нее были низкие боеспособности. Став эвольвером, ее сила должна была возрасти. Сейчас Юй Джуну нужно было именно это. Он не давал Чин Яо фрукта, пока они были в лесу, потому что после эволюции ей бы потребовался день, чтобы восстановиться. А находиться все это время в лесу было слишком опасно. Чин Яо взяла змеиный фрукт рождения и без всякого сомнения быстро съела его. Стать эвольвером мечтали многие. Даже под предводительством Юй Джуна всего было около 30 эвольверов. Их ценность и редкость были очевидны. Проглотив фрукт рождения змеи, как и ожидалось, она упала в обморок, и у нее началась лихорадка. Юй Джун, подняв ее на второй этаж, уложил на кровать и, встав возле окна, стал следить за окружением. Между тем на холме, на небольшом расстоянии от города, находилось пятеро вьетнамцев, украдкой поглядывавших на супермаркет. Этот супермаркет был заблокирован зомби, и сейчас там должно быть много еды. Тем не менее, он был ловушкой для людей. Множество выживших, привлеченных едой, пытались проникнуть туда, но никто не вернулся. Все они были обнаружены и пойманы зомби. «Фань Тунсюань, Ты точно хочешь идти туда? Только с нами? Мы ни за что не справимся. Давай вернемся. Боязливо сказал один из наиболее красивых вьетнамцев, также глядя на супермаркет. Черт, Хунюшишань! Если ты испугался, иди и жри дерьмо с остальными! Грубо ответил другой накачанный мужчина со свирепым выражением лица. С меня хватит такой жизни. Кора деревьев, коренья, сладкий картофель. Меня уже тошнит от такой еды. Айладе, тогда вперед. А я присмотрю за твоей дочерью. Конечно же, в постели. Недружелюбно отозвался третий. Загорелого мускулистого мужчину звали Айладе. Хотя он и был вьетнамцем, он взял себе иностранное звучное имя. А что касается его настоящего имени, то и сам он уже его давно не помнил. Фун Чунь Юй, еще одно слово, и я убью тебя. Глаза Айладе сверкнули яростно. Я не только не замолчу, я скажу даже больше. Если американец может трахать твою сучку-дочь, то почему я не могу? Я знаю, что Том имел и твою жену, и твою дочь. Они это сделали за пакет лапши быстрого приготовления. Громко засмеялся Фан Чунь Юй. Это задело Айладе за живое. Том действительно был американцем, и в прежнем мире был его покровителем. Благодаря его поддержке Айладе удалось нормально устроиться. И что это ему стоило? За это он отдавал Тому на развлечение свою жену. А с началом апокалипсиса также отдал ему и жену, и дочь в обмен на пакет лапши. Теперь, когда об этом заговорил кто-то другой, ярость Айладе выплеснулась наружу, и он набросился на Фан Чунь Юя. «Заткнитесь!» Лидер группы Фан Тун Сюань тут же направил на обоих автомат и рявкнул на них. «Того, кто будет причинять неприятности, я убью первым!» Во время Вьетнамской войны почти все вьетнамцы были солдатами, так что у обычных жителей был доступ к оружию. Семья Фан Тун Сюаня спрятала и охраняла автомат, благодаря которому он с началом апокалипсиса и смог стать лидером небольшой группы выживших. Услышав его слова, Фан Чунь Юй и Айладе разошлись и только сверлили глазами друг друга. «Фан Тун Сюань, в супермаркете кто-то есть!» Внезапно сказал один из вьетнамцев, указывая на супермаркет. Все посмотрели туда и увидели, как из окна выглядывал мужчина. «Что? Неужели на самом деле внутри кто-то есть? Это невозможно! Ведь внутри находятся два зомби-призрака!» Все, кто смотрел на окна супермаркета, не могли поверить своим глазам. Только те энхансеры, кто обладал навыком глаза восприятия, могли получить информацию о способностях зомби и мутировавших зверей. Фан Тун Сюань и остальные вьетнамцы были обычными выжившими и не могли различать зомби между собой, поэтому называли S2 зомби-призраком. Именно из-за присутствия зомби, обладавшего сумасшедшей скоростью, нормальные люди не могли проникнуть в супермаркет. Восприятие Юй Джуна было очень сильно развито, поэтому движения вьетнамцев, которые смотрели на него, заставили его увеличить свою боеготовность. Взмахнув рукой, он немедленно достал снайперскую винтовку Barrett Y и, тщательно прицелившись, стал следить за ними. Эта винтовка была одним из сокровищ, полученным им в огромном арсенале. Она обладала разрушительной огневой мощью, и ее стабильность находилась на высочайшем уровне. «Что? Это просто обычные выжившие?» Юй Джун внимательно осмотрел их и понял, что этой винтовки будет для них слишком много. Фан Тун Сюань с остальными, посмотрев на него, смертельно побледнели. Их прошиб холодный пот. Самое мощное оружие, которое у них было, это старый автомат тип 56, не представлявший большой угрозы. Одно движение Юй Джуна уже очень сильно напугало этих людей. Поэтому как только он убрал свое оружие, вьетнамцы сразу же бросились в укрытие. Они не признали этой всемирно известной снайперской винтовки, но даже так почувствовали давление и исходившую от нее угрозу. Юй Джун увидел, что эти вьетнамцы ничего плохого не делают. Чин Яо эволюционировала, и ему нужно было присматривать за ней до тех пор, пока этот процесс не завершится. «Уходим! Иначе он точно убьет нас!» Сердце трусоватого Хуню Шишаня бешено колотилось. Остальные выжившие посмотрели на Фан Тун Сюаня, который на мгновение задумался, так как смог в некоторой степени различить намерения человека в супермаркете. «Нет. Если бы он хотел нас убить, то большинство из нас уже были бы мертвы. Я уверен, что он не собирается причинять нам вреда», —